Глава 52. На следующее утро над поселком Кенгис по-летнему сияло солнце. Я ушел спать в сарай, чтобы не беспокоить остальных стонами и вскриками. Из-за болей я не мог лежать неподвижно, вертелся на матрасе, как уж. Утром вынудил себя встать, но за всю ночь даже вздремнуть не удалось, и ходить было очень больно. Короткими, осторожными шагами, стараясь пошире расставлять ноги, я пошел в дом и сразу понял, у нас посетитель. Сначала по запаху, пот и смола, а потом услышал хорошо знакомый бас. У кухонного стола сидел исправник Браги и хлебал разогретый бритой кайсой суп. У короткого конца пристроился секретарь управы Михельсон. Исправник посмотрел на меня, еле заметно пожал плечами и, не поздоровавшись, зачерпнул очередную ложку. Просто явно что-то беспокоило. Он ходил по кухне, заложив руки за спину и время от времени поглядывая в окно. «И сколько...» — исправник отвлекся и проглотил ложку супа. «И сколько вы ему вручили?» «К сожалению», — просто помедлил, — «боюсь, речь идет о довольно значительной сумме». «Ваши собственные деньги?» «Да. Сначала я оплатил гонорар за сделанный заказ, но это только часть. Впоследствии я платил уже за работу над портретом, посеансно, если можно так называть. Последний раз незадолго до смерти художника. И эти деньги...» Браги и Михельсон обменялись многозначительными взглядами. «Еще раз, чтобы было ясно. Деньги общины?» «И еще раз, чтобы было ясно. Мои собственные сбережения». Сухо, с трудом сдерживаемой яростью, сказал учитель. Брита Кайса стояла, не шевелясь, с плотно сжатыми, даже не сжатыми, а стиснутыми губами. Заметив меня, отвернулась и сделала вид, что переставляет посуду на полке. Схватила тряпку и начала протирать какой-то горшок. «И не только прост платил художнику. Судя по всему, гонорар у него был немалый. И деньги не только за законченные картины, но... Вы ведь сами сказали, что заплатили аванс». «Да, и, скорее всего, не один я». «И где тогда деньги? Мы обыскали весь дом». «Спрятал, наверное». «Само собой. Но где?» Прост бросил на меня быстрый взгляд и после короткой паузы сказал. «В сундуке. Там же, где хранил химикалии для дагеротипии. Исправник наверняка нашел этот тайник». «Тайник?» «Тайник, в котором он, возможно, хранил деньги. Когда мы вошли в его дом, тайник был вскрыт, и денег там не было». «А почему Прост молчал? Почему вы ничего не сказали?» «Потому что не успел. Вы приказали всем убираться». Браги побагровел, набрал воздуха и с шумом выдохнул. «Значит, Прост прибыл первым и провел там довольно много времени. И чем, интересно, вы там занимались?» Молился за упокой души усопшего. «И заодно обшарили весь дом. Или как? Значит, вам удалось найти тайник с деньгами художника?» «Уж не хочет ли... На что вы намекаете, господин исправник?» Браги ответил не сразу. Поковырял в зубах, вытащил что-то, внимательно рассмотрел, опять сунул в рот и проглотил. «В настоящий момент я ни на что не намекаю. Думаю, вслух, так сказать. А ведь с Простом был еще и этот». Он встал и медленно направился ко мне. Михельсон тоже вскочил и пошел за начальником. Меня почему-то охватил страх, будто в животе зашевелилась заживо съеденная ледяная щука. «Неплохую трепку тебе задали. Или с медведем повстречался?» Исправник ухватил меня за ворот. Михельсон подошел сзади и положил руку мне на шею. Исправник сорвал с меня рубаху и ткнул пальцем в левое плечо, в нагноившуюся ранку с красным ореолом воспаления. «Гляньте-ка, Прост! Что это у мальчишки на плече? Не говорили ли вы, что Юлина Элиас Дотар или Вайнио ткнула насильника в плечо?» «Да, заколкой для волос. А здесь не заколка, что-то побольше и поострее. Заколки разные бывают. К тому же эта рана нанесена совсем недавно. «Так вы, значит, защищаете этого дьяволенка?» Исправник оттолкнул меня. Михельсон отпустил шею, и я, не удержавшись на ногах, упал и закричал от резкой боли в промежности. Исправник занес ногу для удара. «Где ты спрятал деньги, мерзавец?» Прост попытался было встать между нами, но его грубо отпихнули. «Придется обыскать дом», — решил Браги. «Где этот найденыш держит свои вещи?» «Оставьте паренька в покое!» — крикнула Брита Кайса. Прост из последних сил старался сохранить спокойствие. «Разумеется», — сказал он, — «мы вам поможем. Корзина Юси стоит вон там, но я хочу видеть письменный приказ об обыске». Браги полез во внутренний карман. Прост протянул ему нож, и Браги, сопя, заточил карандаш. Михельсон достал из портфеля лист бумаги, и исправник быстро накорябал пару строк. Содержимое моей корзины вывалили на пол. Никаких денег там, разумеется, не было. Исправник проверил карманы, прощупал куртку изнутри, а вдруг деньги зашиты в подкладку. Подозрительно огляделся. «В мой рабочий кабинет я вас не пущу», — решительно сказал Прост, схватил посох и выставил перед собой. Этим двоим ничего не стоило одолеть щуплого Проста, но в его глазах было что-то такое, что заставило их отказаться от этого намерения. Направились во двор, осмотрели сарай, коровник, погромыхали там ведрами и бидонами. Михельсон даже залез по приставной лестнице на чердак. Брита Кайса и Прост помогли мне встать и усадили на кушетку. Ноги меня не держали. От перемены положения потемнело в глазах. «Я не крал», — с трудом выдавил я. «Мы знаем, Юси. Они меня ткнули чем-то, когда били. Гвоздем, наверное». «Пусть ищут», — невпопад сказал Прост. «Все равно ничего не найдут». Брита Кайса посмотрела на мужа, как мне показалось, с сомнением, и начала было убирать со стола, но Прост ее остановил. Он внимательно рассматривал посуду с остатками еды, а потом сунул пальцы обеих рук в стаканы, из которых пили Браги и Михельсон, встал и таким странным способом понес к плите, поставил на полку, зачерпнул немного золы из печи, дунул золой на стекло, также не дотрагиваясь до поверхности, поднял и показал мне. «Видишь, Юси?» Он поднес стаканы поближе. Зола прилипла к жирным пятнам, оставленным пальцами непрошенных гостей. «Вижу их пальцы. Посмотри внимательно. Линии круглые такие, на водоворот похожи. Вот именно. И если ты посмотришь еще внимательнее, увидишь, что они разные, эти линии. Отпечатки пальцев исправника совсем другие, чем Михельсона, видишь?» «Вижу, в общем-то. Да, разные». Прост задумался. Оторвал две полоски бумаги, на одной написал «Михельсон», на другой «Браги» и положил в стаканы. Вышел на секунду и принес два завернутых в носовые платки бокала. Я узнал их. «Это те, что вы взяли в доме Нильса Густава?» «Совершенно верно. Те самые. А почему один посинел?» Прост кивнул. Бокал и в самом деле был ярко-синим. «Берлинская лазурь. Это называется берлинская лазурь. Я тут провел небольшой опыт, но пока рано рассказывать. Тебе надо передохнуть, Юси», — вмешалась Брита Кайса. Она шарила по полке с травами. «Сейчас заварю тебе чай из ольховой коры. Горький, но помогает хорошо». Я закрыл глаза и вдруг услышал у своих ног странное пыхтение. Посмотрел — Прост стоит на коленях. Сначала я решил, что он надумал помолиться, но потом увидел — подбирает что-то с пола в ладонь. И сразу понял, что — стружку от карандаша исправника.